Да, я слышу вас, алло. А, это участковый, Корп Сергей Иванович. Это вы? Да, здравствуйте, Святослав Викторович. Да. А тут опять заявление от Шишковых. Я уже не знаю, что уже делать. Расстрелять его нахуй, да и все. Да что тут так? Он тоже ну, говорит... А так, все еще иначе с пидорасами делают. А почему тут вы так общаетесь? Пусть расстреливают. А почему вы так? Расстрелять всех на виду, блядь, и запечатлеть это все. Ага. Нет, ну какие-то предложения. А скажите, есть? Как вас на самом деле зовут? А меня зовут Александр Сергеевич. Не Пушкин, дед? Нет, не Пушкин. А как его фамилия? Ну, у меня фамилия Козлов. Козлов. Александр Сергеевич, вы с ними что, заодно, что ли, с эту бабки, что ли, имеете, я не понимаю. Ну, маленечко, конечно, процент отстегивает. Немножко отстегивает, да? Да. Ну, еб твою мать. Я думаю, если бы на паперте стоял, больше бы имел. Да нет, это знаете, вот у вас еще вы как-то пили, выпивали с одним еврейчиком, который у вас ключи-то с коммунизмом. Пизданул, да. Да-да-да, вот, я его хорошо знаю. Вы его хорошо знаете, да. Ну, а у вас... он вас и заказал, так сказать. Ну, я так и предположил, потому что там очень много что сходится. Ну да. Потому что этот еврейчик после этого ко мне и заезжал, и заходил. Но он сам по себе богом обиженный хуй пришибленный. Хули там, на него диагноз, как говорит, на нем написан издалека. А вы его там не обижали, нет, когда он к вам заезжал? Господь с вами. Нет, я просто его отказался предпоследний раз лечить за деньги. А что у него? У него простатит, да, там, или что-то? Не обязательно. Не, у него он всякой хуйни хватал всегда. У него достаточно соматических заболеваний. У него тромбов, флебит, ожирение третьей степени, блядь, и сифилис, и что-то он только не цеплял, блядь. А вот мне Шишков Роман говорил, что вы тоже толстый, и что страшный, и глаз у вас дергается, как-то там губа нижняя. Отвечает. Нет, он глаз дергается, мне кто-то, вы или кто-то сказал, что у него. Он на глаза не дергается, они прекрасно смотрят. Не, ну как бы все списано, списан персонаж с вас, вот так сказать. Что? Персонаж списанный с вас. Дергается глаз, там подбородок маленько отвисший. Ну, знаете, в чем дело? Мне 60 лет, у меня ничего не отвисло. Хуй иногда отвис, когда не стоит. А когда стоит, то все в норме. А, да, кстати, он про вашу сексуальную ориентацию рассказывал, про нетрадиционную. Напротив, у меня весьма традиционная. Традиционная, но вот он... Вот это только женщина. Единственное у меня претензии, чтобы женщина была... Молода, красивая и здорова. Вот такие три требования. Ага. Понятно. Узко. Нет, я люблю, чтобы от женщины еще хорошо пахло. Чтобы, не дай бог, какой дурной запах, это все уже, для меня баба не существует. А вы имеете в виду запах чего? Запах выделения? Или ну, просто пот даже. Вот если ну это конечно, конечно. Это безусловно. Это нахуй уже, такая баба не годится. Конечно. Я люблю красивых, эстетичных женщин, молодых, красивых. Вот у меня сейчас женщина должна приехать, ей 27 лет, мы с ней уже 6 лет дружим. Познакомились, когда ей было 21. Ага. Вот сейчас приедет ко мне, будем поужинать, посидим там. Ну и все остальное, что следует в таких случаях. Ага, вы хотите насадить ее на кукан, да, сегодня вечером? Не понял. А, хотите насадить ее на кукан? Ну, я так грубо не говорю, но без этого не обойдется, несомненно. Я грубо и не сказал, я имел в виду покатать на волосатой ракете. Несомненно, конечно, будет все, что в таких случаях полагается в отношениях между мужчиной и женщиной. Так а вам же уже 63 года, как у вас может быть что-то такое? Да? Ну что, хуй ровесников не ищет, как говорят. Ничего страшного. У меня был вот пациент недавно, ему 70 лет, а его жене, 20. Ничего, они ладят вполне. Ну, отлично, просто супер. Я тоже о таком мечтаю. Они ладят. Самому уже 50 лет. Вам-то сколько лет? Да полтинник скоро, полтинник размениваю. Я так чувствую так вам тоже немало, так сказать, по голосу. По голосу чувствуете? Вот, так что не нужно отчаиваться, водку не пить много не курить и не сидеть у компьютера, лучше пешком ходить. Я, например, каждый день пешком километр 3-4, а то и 10 прохожу. Не, я на тачке, я привык. Не, тачка пиздец. Тачка это все пиздец ебли, понимаешь? Почему? Вот тачка это приговор самому собственному хую. Да почему? Это какая да потому что уже перешло в справочники для врачей урологов, где написано, что лица, сидящие за рулем, подвержены, прежде всего, эректильной дисфункции и потом всем отсюда и следующим заболеваниям, понимаете? Угу. Это уже в справочнике перешло. Тогда ну... всем там говорю, хочешь ебать баб, ходить пешком. Нет, это, наверное, относится к тем лицам, кто постоянно находится за рулем. Ну вот у меня, слушайте, я вам повторяю, как бы я денег с вас не прошу, в день нужно минимум 1.5-2, а лучше 3 километра пешком проходить. Пешком просто дрыгаться ногами. Потому что по своему биологическому определению человек прямоходящее млекопитающее. Заметьте, не прыгающее, не бегающее, а именно ходящее млекопитающее. Ну почему? Ползающее. Да не почему, это биологическое определение такого человека. Прямоходящее млекопитающее. Угу. Ну это понятно. А все же, что будем делать с Шишковым-то? Шишковым? Я говорю, расстрелять его нахуй, и все. Ну так он же заявление напишет. Да хуй с ним пусть пишет. Если его вы расстреляете, ничего с ним не будет. Ну так у него Алла останется. Сеструшка. Кстати, ну заявление я на него писал, мне пришел ответ из управления внутренних дел. Угу. Пусть пишет, в рот твой ебать. В рот его ебать, хуй со с ним. Конечно, правильно? Мать его блядь, пусть пишет. А Алла вот, Алла я, вы поймите, я не опускаюсь пока до того, чтобы к нему приехать. Потому что это уже крайняя точка, блядь. И потом, если даже приехать, я все к нему не поеду. А вот пойду, у него Алла сестра. Алла. Пойдет тот-то. Кстати, милиция к нему приезжала, он дверь не открыл. И звонили ему в дверь тоже, они, так сказать, по телефону звонили, трубку не брали. У меня есть все в ответе от милиции, это все есть. Нет, а вот у него Алла сестра, она же вроде как вменяемая, да? А тоже ебнутая, не в себе. Она то представляется, я Тина Канделаки, блядь, то я еще там кто-то нахуй. Ну, ебнутая баба абсолютно. По всей видимости, ну, у них, ну, это от рождения, видимо, генетика такая. Потому что там и папенька похожа, так сказать, не в себе. Потому что когда мой участковый беседовал с их батюшкой, беседовал очень долго по телефону при мне, он потом говорит, там, похоже, папа говорит тоже, говорит, не в себе, блядь, у него не все в порядке с крышей. А это папа, который представлялся Димой Билана, там, да, вот эти семьи? Да нет, я уж не знаю, кем представлялся. Вот я участковому сначала обратился к своему, потому что мне именно так сказали действовать. Да, да, да. Вот. Он при мне беседовал, Соколотка, и говорит, там, говорит, батюшка, говорит, точно не в себе, блядь. Понятно. А что, дураков при советской власти просто, так сказать, сажали в дурдом, блядь, в дурку, до излечения порой надолго, и хорошо сажали, крепко сажали. Причем он же, Шишков, сидел в дурдоме, он мне сам рассказал. Он мне сам по телефону сказал, что он был в дурдоме. А, так он к вам сам позвонил и сам сказал об этом. Он сам мне признался, я вывел на откровенный разговор. Он говорит, я сидел, ну чего, я говорю, ну как тебя там пиздили? Ну подумаешь, говорит, один раз по морде дали, ничего, мол, пережил. Да не, ну может просто угарнул человек, вроде как бы человек-то не дурак тоже. У него институт. Ну, видишь, в чем дело, вот писать разговоры, потом их монтировать и прочее. Нормальный, вот чисто психически нормальный человек этим заниматься не будет. Это явно какие-то инфантильные какие-то, как тебе сказать, педерастические элементы этим могут он заниматься. То, что у него основной инстинкт отсутствует. Ты знаешь, какой основной инстинкт, нет? Конечно, знаю, я тоже. Ну вот, а у него этого нет, блядь, у него этого нет. Он такой вот, блядь, типа, еще ребенок, нахуй. Педерастический такой, к тому же, с педерастическими наклонностями. Он вот этой хуйней мается. Вот меня, блядь, заставь за деньги этим заниматься не буду. Угу. Потому что мне нужно что? Работа хорошая, хорошая семья, там, прочее, понимаешь? Ну, а у него совершенно иные интересы. Вы один а у него совершенно иные интересы. У него отсутствуют основные инстинкты. Эта категория людей, она, так сказать, ну, и давно известна в психиатрии, понимаешь, как? Ну да понятно, так а вы же вроде говорили, что вы не психиатр, а так я вот послушал вас. Вы... Дело в том, что психиатрию любой врач проходит как предмет и сдает даже экзамен или зачет сдает, понимаешь? Ага. От этого никуда не денешься. Он у меня до сих пор справочник психиатра стоит на книжной полке, блядь. Я, правда, туда редко обращаюсь, но он стоит. Также, а я ему сразу диагноз, так как я его сразу выкурил и вызвал на откровение. Он признался, что он, да, на учете манихуа не будет, и все хуйня, он же в дурдоме был, его этим не испугаешь. А, в смысле, вы уверены на 100%, что это человек с клиники, да? Абсолютно. Абсолютно клинически больной человек. А вот тут вот у меня, если честно вам сказать, я сижу с Аллой Шишковой. Вот она слушает. Да, да. Может, она с вами поговорить сейчас? Да зачем мне с ней говорить? Я знаю, что она несчастная женщина. Алла, поговори. Алла, несчастная женщина. Алло, добрый вечер. Алла, вы не женщина, естественно. Я вам ничем помочь не могу, потому что я не сваха, не сват. И ничем вам помочь не могу. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, вы можете помочь все. Вы же целитель народа. Каким образом, голубушка? Ну, я не знаю, магия действует. Ну, вот теперь я не знаю. Вы можете, а я не знаю. Вот это в этом заключается, что психически больной человек говорит, вы можете, но я не знаю. Ну, постарайтесь ради меня. А чего ради-то постараться-то ради вас? Вы знаете, вы мне попозже вышлите свое фото хотя бы. Может быть, я какого-нибудь чудака найду, одинокого миллионера. Одинокого миллионера. Слышишь, что говорю-то, Ал? Одинокого миллионера. И вы по уходу к нему устроитесь. Так может, мы с вами как-нибудь? Я говорю, вышлите мне свое фото, резюме о себе, так сказать. И мы обсудим эту тему. Вы меня поняли, что я сказал? Ну вы же не могили... По почте мне выслать свое фото, резюме фото, так сказать, в разных, так сказать, положениях, не обязательно голенькое, это вовсе не обязательно, там и так все будет видно. Какой-то. Алло? Алло, вы маньяк? Вы замуж хотите или нет? Хотим. А сколько вас хотит? Вы говорите, хотим. Вы одна? Нет, она я одна, но у меня расстроение личное. Молодец, ладно. Ну все, поговорили, подождите, друзья. Нет, подождите. Ну что такое? Давай дальше. Я могу вам себя описать, потому что у меня почта. Ну давай этому псевдоучастковому давайте трубку, пусть он говорит. Ну а что вы хотите от меня услышать, Святослав Викторович? Ну а что вы хотите, так сказать, от меня теперь? Вы просто понимаете. Я сказал, пусть это ваша дама, вы занимаетесь частной практикой. Вы должны делиться с пацанами, как бы. Так вот я говорю, какими пацанами? Какие вы пацаны? Вы гондоны, а не пацаны. Опять начинаете, Святослав Викторович. А о чем вам еще сказать? Пацанов я видел, пацанов я знаю. Вы презервативы, вас нахуй одевают. Вы же ответите за каждое свое слово, Святославик. Да пошел ты нахуй еще. Я, блядь, за каждое слово перед каждым пидорасом должен отвечать. Ты чё, блядь? Я на тебя хуй положил, понимаешь? Ох, натяну положил я и... тебе, Славик. Положил натяну. И даже не кашляю, понимаешь? Натяну я тебе. Вы знаете, чего? Что вас Бог покарает за такие слова? Чё он говорит, этот гондон? Чё он сказал? Еще раз. Я говорю, Славик, я тебя натяну, стонать будешь жить. Вот слушай ты, гондон, блядь, я тебя натягивать не буду, потому что я не пидор, блядь. А то, что тебе в жопу, блядь, бутылку захуячат, это запросто могут сделать, блядь, просто да всех ради. Слава, ты, конечно же, никого не натянешь, потому что у тебя уже как макаронина. Чего-чего? Разваренная. У тебя, говорит, как макаронина, хуй ты твой, сосиска отвисшая, блядь. Ой, ребятки, вот давайте не будем сейчас на эту тему спорить и говорить. То, что вы гондоны оба, блядь, и пидорасы конченые, это очевидно. Потому что вы заметьте, я ведь ни разу не звонил ни Али, ни Артему, блядь. Хотя откуда телефоне. У них я номер? Я не хочу унижаться до этого, понимаешь? У них потому что гондоны номер. Есть гондоны, блядь. У них ваш номер и определился. И с гондонами разговаривать с пидорасами, блядь, это... Так вы не разговариваете. До их уровня. Так вы не разговариваете с гондонами и пидорасами. Так вы не звоните мне, ебаный ваш рот, ну. Не звоните сюда. Нахуй вы меня тут устроились, блядь, если с вами разговаривать. Мы высококультурные люди. Так я какие вы культурные? Вы пидорасы, вы внесистемные, вы маргиналы, нахуй. Вы маргиналы. И в любом нормальном обществе, таких как вы, просто изолируют вас от общества. Славик, это в лучшем случае. Это на поворотах-то тебя, чтоб не заносило, а то потом жалеть чего? Будешь. Чего? Чего ты? Ты жалеть же будешь о своих словах. А, пошел ты нахуй, ясно? Славик, тебя я на хую видел. Ну ты чего, пидор, сюда звонишь-то, ёптаный, говорит. Ты понимаешь, к сожалению, ты не визави, я тебя не имею возможности сейчас ебальник видать, понимаешь ну, ты? Ну давай я подойду. А ты бы дал его нахуй. Ну подходи, адрес ты знаешь, подходи, дам конечно, ебальник. Конечно знаю, нахуй. Блядь. Все, подходи, ёбаный в рот. Дома давай. Будешь, нет? Заскелишься опять, сука. Да, я слушаю вас. Ну и хули ты дверь-то не открываешь, я с мобилы... Ну заходи ты, ебаный в рот, заходи, сейчас получишь все по всей полной программе, блядь. Я оставлю адрес, я тебе сам приеду, нахуй. Да я стою под дверями. Естественно, приеду не один, блядь. Я стою под приеду дверями. Не один, оставь свой адрес, телефонный адрес. Ты мне хотя бы домашний телефон, оставь и все, нахуй. Все остальное дело техники. Под хуй пошел, я говорю, иди двери вот, мне. Вот, нахуй твоя срака хороша, с твоим ртом, блядь, позорным. Двери мне открой, ты лось, блядь. Алло, Наташа. Это коза ебаная. Ой, привет, Наташ. Ну слушай, ну бросать... Слушай, ты шлюха, пошла ты нахуй.